Человеческие бега. Говорят, что были не только лошадиные бега, но и человеческие. Какие это были бега? Спортивный бег, разумеется, есть и сейчас, но те, человеческие бега, выглядели по-другому. Вспоминает старожил Богатырев, 19 век. Вот кто-нибудь предложит бежать вокруг дома, то есть околотка, вмещавшего в себя несколько смежных домов, и ассигнует на это копеек 15-20. Все становятся в ряд и по данному знаку ринутся бежать. Много было в этом смешного. Кто споткнется, упадет, кто, отстав далеко, сядет и тихонько идет назад. Большей частью выигрывали мальчики. Они, конечно, легче бежали. Бывало и так. От данного места надо было пробежать кругом камер-коллежского вала через Покровскую заставу и смежную с ней Рогожскую, что в общем составляло версты полторы. Призы состояли из игрушек от Троицы.